А вот с самодельным боксерским мешком сразу не задалось. Начал было учиться наносить удары и сразу заметил снижение точности при стрельбе. В общем, не желая повредить руки и пальцы, бросил это дело и перешел к захватам и разным броскам, вроде как через бедро. То есть драться учился. Тот же участковый еще и самбистом оказался, но недоученным. Но в драку мне лезть противопоказано, руки могу повредить, чего я не хотел категорически. Так что тут или нож, или винтовка. В обоих случаях у противника никаких шансов. А нож теперь я всегда ношу с собой. Даже в школу с ним ходил. По школе и учебе скажу так. Я, в принципе, помнил многое из школьной программы своей еще той жизни. Так что, почитав учебники и конспекты, а мы с Мариной сидели за одной партой, смог вернуться в учебную струю. Более того, даже улучшил показатели. Сашка при всех своих плюсах был троечником, а я вышел в отличники. Экзамены должны быть позже, но я поговорил с директором, ну и, конечно, с сестрой, и та сдала экзамены экстерном. Благо, сестрица у меня была подготовлена хорошо и училась на отлично. Я не хотел менять все планы из-за того, что экзамены в школе и последний звонок произойдет как раз в канун войны. Из-за этого и мы с Мариной сдали экзамены раньше. Сложнее было не договориться с директрисой, а чтобы родители об этом сразу не узнали, а когда узнали, было поздно. Вот так Танька вчера получила аттестат, и мы решили не откладывать наш отъезд в Ленинград. Наши документы с Мариной о школьных оценках за этот год мы получим после моего возвращения. А с Таней мы надеялись успеть к началу работы приемной комиссии в нужный вуз. У дома деда мы с участковым расстались, тот направился к себе, а я, открыв калитку и запуская белку во двор, вошел на наше подворье. Передав глухаря бабушке, которая сразу потащила его разделывать, прошел к покосившемуся амбару. Зайца повесил на натянутую веревку, бабушка им чуть позже займется. Строения у деда были старыми. Отец ранее планировал снести здесь на подворье все и отстроить еще один дом, или Танюше к свадьбе, или уже мне. Однако повезло, разобрать ничего не успели, и нам было где пережить эту зиму. Во время пожара Сашка вытащил из дома крепкий ящик, оббитый жестью, оружейный. Выбор был тяжел у парня, и я его понимал. В одной руке ящик волоком тащил, в другой не менее серьезное богатство – сапоги, которые сейчас на мне. Гитара со всем остальным сгорела. Одежда, что сейчас на мне, это уже или помощь соседей, или родители в райцентре приобрели. Я подошел к оружейному ящику. Отпер его, достал средства для чистки, занялся винтовкой. Не выглядывая из амбара, через открытую дверцу спросил у бабушки. «Бабуль, а что, отец уже вернулся? Его двустволка на месте». «В обед еще пришел. Сейчас на стройке, рубит. С топором ушел и с Егором, помощником своим». «Понятно». То, что отец вернулся, было заметно и по лайкам во дворе. Белка сразу к ним рванула. Закончив с чисткой, я узнал, как дела по дому, и пошел на стройку. Отец обрадовался моему приходу и, вытирая пот со лба, спросил. «Как сходил?» Рассказав о следах у кормушки, добавил, что достал живого зайца из капкана, но главное – взял глухаря, причем на лету. Один патрон потратил. Вопрос был в тему. Патроны отец получал бесплатно по своей линии охотоводства. Но мало, так что приходилось их экономить. А вот гильзы я всегда собирал и убирал в коробку. Отец их сдавал. «Да, один. Зайца ножом добил». «Заяц – это хорошо. Поделимся с соседями, а то давно они мясным не питались. Понемногу, но всем на похлебку хватит. Домашнюю живность сейчас все берегут». «Танька где?» – спросил я. «Как утром ушла в сланцы, так и не возвращалась. До вечера не жди, с подружками прощается. Когда еще увидится?» «Если вообще увидится», – пробормотал я себе под нос. «Что?» – не расслышал отец. «Да так, я о своем. Есть чем помочь?» «Да. Давай кирпичи поднимать будем. Печник, дядя Федор, будет трубу отопительной печки выводить. Печь-то почти готова. Второй завтра займется». Отец спускал вниз на веревке что-то вроде мешка. Я укладывал туда кирпичи, штук по 4-5, и он поднимал их наверх. И печник начал поднимать трубу. Отец надеялся за пару дней закончить, и можно крышу подводить. Так еще за 2 дня до нашего путешествия мама ее постирала. А дед с бабкой кепку презентовали. Без головного убора тут не ходили. Стиль деревенский был такой. Кепка тоже при мне, уже как-то свыкся с ней. «Да не вертись ты», — сердито сказала Таня. Поглядывая по сторонам, я рассматривал машины. Машину в этой жизни 3-й раз я видел. Как раз, когда мы к райцентру ехали, нас полуторка обогнала. Еще одна была в леспромхозе, но она там редко бывала, постоянно в разъездах. Еще один раз приезжал развозной фургон, передвижная лавка на базе ЗИСа. Шофера его еще ласково называли Захаром. А тут машин хватало.